системе растаял для истории человечества. Положив обратно в папку эту копию, Якушев растер ладонями затяжелевшие виски и усмехнулся. Да, сидел Каледин в этом кресле, сидел, да не усидел. А вот я, Пашка Якушев, бывший боец кавалерийского полка, усижу. Поднаберусь грамотежки и усижу. И городу пользу постараюсь принести. Конечно, в кавалерийском полку все было просто и понятно. Хоть вольтежировка, хоть рубка лозы, хоть учения полковые. Но я и здесь не оплошаю, на то я и якушевский внук. Ну, вот и расхвастался. Весело прервал он течение своих мыслей и уже в бодром настроении снова вышел на балкон. Якушев задумчиво глядел вдаль, куда убегала широкая московская улица, высветленная первыми электрическими лампочками. В наступивших сумерках теряла свои очертания стоявшая в скверике перед атаманским дворцом на высоком постаменте фигура донского атамана Платова. Когда-то ее изваяли при участии великого скульптора Клотта. Платов стоял, держа в левой высоко поднятой руке булаву, а в правой, отведенной назад, кривую саблю. Так и казалось, что скликал он донских казаков на какое-то новое славное дело, какое было выше всех его прошлых баталий. На цоколе благодарными потомками была выбита надпись «Графу, атаману Матвею Ивановичу Платову, донцы». Якушев забеспокоился, подумав о том, что именно она, эта надпись, и решила судьбу памятника. В этот вечерний час, когда окончательно опустел и затих атаманский дворец, только в одном окне в кабинете секретаря горкома ВКПБ горел на втором этаже яркий свет. Павел Сергеевич твердо решил: к черту, рубать так рубать, даже если самого себя. На то ты и кавалерист, братишка. Вот и про памятник заодно. Он ушел с балкона, с грохотом затворив за собой дверь. Шаги его комсоставских сапог с щегольскими позванивающими шпорами гулко прозвучали по железным плитам лестницы. Пройдя пустую приемную, он уверенным движением распахнул белую дверь с яркими золочеными вензелями и переступил порог. За широким столом, заваленным папками, бумагами и даже чертежами, сидел человек с облысевшей головой и посеревшим от усталости лицом в черном костюме, лацканы которого, а тем более локти, уже изрядно лоснились от времени. Он писал длинную резолюцию на каком-то отпечатанном на Ундервуде документе. Из-под лобья покосился на Якушева и, продолжая писать, отрывисто спросил: «Чаю хочешь? Есть и галеты?» Павел Сергеевич отрицательно покачал головой. «Ну, как знаешь. Зачем пришел?» Душевное слово первому секретарю горкома партии сказать: «Дозволишь, Тимофей Поликарпович?» «Говори», — согласился хозяин кабинета. «Но сначала ответьте мне на один вопрос. Когда ты форсить перестанешь?» «Не понимаю», — пожал плечами Якушев. «Когда ты форму командира ковполка носить прекратишь? Ты теперь не лихой рубака, а исполняющий обязанности председателя горсовета. За границей такое лицо мэром именуется. В твоих руках вся советская власть нашего города сосредоточена. К тебе на прием ежедневно десятки людей со своими нуждами и болями идут, а ты их в армейской форме принимаешь, которая в мирных условиях их даже отпугивает в какой-то мере». Он побарабанил по столу пальцами и повторил свой вопрос. «Так когда же сменишь гимнастерку и галифе на партикулярное платье?» Якушев пожал плечами и усмехнулся. «Очевидно, никогда, Тимофей Поликарпович». В руках первого секретаря замерло пресс-папье, которым он собирался промокнуть дописанную резолюцию. «Как тебе понимать?» «А так, дорогой друг и начальник, что давлеют надо мной сомнения. И я задаю вопрос, а надо ли мне быть, как ты сказал, мэром города?»